Глава 13. Удивительно, как быстро спелись эти два драконистых существа. Один весь из себя очаровательный симпатяга и второй милый малыш. Драконов попросил меня проявить чары и показал, как забирать излишки, после чего предложил Филимону повторить. Дракончик поначалу с жадностью вытянул чары до капельки. Может, голодный был? А на десятый раз сообразил, что требуется, и оставлял полупрозрачный шарик, которым я напитывала зелье. Наверное, количество повторений сыграло решающую роль, так что даже я научилась призывать столько чар, сколько требовалось. Или, может, я попросту выдохлась? Гордей упоминал, что резерв чародея не бесконечен, а еще по размеру, у каждого индивидуальный, и по скорости восполнения потерь разница. Опустошать себя до донышка опасно. Для начинающего чародея это чревато выгоранием. Поэтому эксперимент мы завершили, чтобы продолжить на следующий день. Драконов ушел, пообещав заглянуть завтра ближе к вечеру, а я так выдохлась, что не осталось сил даже ужин приготовить. Тарелку щей, не съеденных в обед, умяла в один присест и за добавкой в холодильный ларь полезла. Филимоша крутился рядом, изучал кухню и всюду засовывал любопытный носик. Но он тоже заметно устал и все чаще зевал, выпуская маленькие облачка пара. Подхватив малыша на ручки, отправилась вместе с ним спать. Лучше завтра пораньше встану и подумаю, как реализовать те зелья, которые с помощью Драконова довела до готовности. Поднялась на рассвете, ощущая кипучую жажду деятельности. Браслеты Гордей надевать не стал, чтобы привыкала к ощущению силы. Видно, за ночь восполнились потери. Я сбегала на огород, где взрыхлила и полила грядки с овощами и целебными травками. Затем перекусила яичницей, пожаренной на скорую руку, и засобиралась к соседям. В корзинку сложила образцы новых зелий и мазей. Филимону наказала присматривать за домом и никому не показываться, а сама заперла лавку и отправилась к Касьяну. Честно объяснила, что денег пока нет, но я приготовила снадобий на пробу и отдаю их бесплатно. Только флакончики попросила вернуть, а то разливать товар не во что. «Так это тебе в стекольную лавку надобно заглянуть на Приморской улице», — подсказал мужчина. «Елизар там склянки заказывал». «Обязательно забегу туда, как деньги появятся, пока мне даже продукты купить не на что». Не стала скрывать бедственное положение. «Так и у меня денег не шибко много. А что за мазь, говоришь? Скотине не подойдет случаем? А то трещинки на вымени у коровы появились. Мучается кормилица». «Попробуйте. Мазь любые ранки заживляет. А вот это от боли в пояснице помогает. И для суставов средство имеется. Ну а вы, если мазь понравится, посоветуйте знакомым, пожалуйста. Может, понадобится кому-то», — попросила я, прекрасно зная, как работает сарафанное радио. «Спасибо, дочка. Возьмешь молочка вчерашнего?» «Не доглядел я, в погреб не убрал, оно искисло, на продажу негодное, а уж добрая хозяйка применение ему найдет». «Благодарю, отчего ж не взять, пригодится, конечно. Блинцов и оладушков напеку», — обрадовалась я предложению. На обратном пути к Авдотье заглянула и предложила похожий обмен. Отнекивалась женщина поначалу, мол, «Ничего не нужно, она и в долг яиц даст», но я настойчиво всучила в руки пузырек с кремом и зелье от головной боли. Соседка хоть и не жаловалась, а раздражительностью страдала, морщилась часто и виски терла. Вернувшись в дом, я отправилась на кухню. Молоко в тепло поставила, чтобы скисло окончательно, и превратилось в простоквашу, а сама занялась заготовками для обеда и ужина. Чем-то удивить Драконова при минимальном наборе продуктов сложно, но я расстаралась с наваристой похлебкой и картошкой с грибами в горшочках. Планировала после обеда в лес за травами сходить, чтобы пополнить запасы, но меня порадовали неожиданным визитом покупатели. Сначала жена Касьяна прибежала и попросила продать мазь. Уж больно понравилось, что для себя и для скотины использовать можно. Денег женщина не принесла, но головку сыра домашнего отдала и кусок сливочного масла, молока свежего обещала и сметанки завтра передать. А мне какая разница, деньгами или продуктами брать, если все равно их покупать? Конечно, я согласилась на обмен. Затем Авдотья прибежала. «Что за зелье у тебя чудодейственное? Головную боль как рукой сняло! И спина ныть перестала!» — похвасталась она. «Я неделю по десятку яиц приносить буду. Только дай еще такого средства!» Зная о проблеме с пустой тарой, Авдотья со своим стаканчиком пришла. А мне не жалко, наполнила его до краев. «Тут много, наверное. Зелье, поди, дорогое!» — засомневалась женщина. «Ничего страшного, лишь бы на пользу пошло». Убедила, что лишнего платить не надо. Раз условились, до конца недели так тому и быть. Вслед за знакомыми и другие соседи потянулись. Один баночку меда на обмен принес, другой картошку и крупы, третий пару ощипанных куриц. Бабулечка старенькая варенье предложила земляничного, жалуясь, что больше ничего нет. А я не стала отказываться. Варенье для начинки подойдет. И остальные продукты пригодятся. Кладовая Елизара уже ломилась от изобилия. А вот лекарственные запасы постепенно таяли. И хотя в кармане звенели лишь медики, я ликовала от счастья, что зелья понравились и людям помогли. Значит, все у меня получится. Ближе к вечеру в гости заглянул Драконов. Новости по улице уже разнеслись, что в аптечной лавке Елизара зелья действенные появились в продаже. Гордей видел, какое количество лечебных отваров я вчера наготовила, и удивился, когда узнал, что почти все разобрали. Купил у меня мазь от ожогов и противопростудное средство. «Что-то случилось?» – забеспокоилась я. «Алла, громовержцу нет, в городе постоянно что-то происходит, хотя внешне он и кажется спокойным. Лучше пусть под рукой будет», — пояснил он свой выбор. «А чем это так вкусно пахнет?» — учуял аромат из кухни. «Ужином?» — я улыбнулась. «Проголодались? Составите компанию?» «С удовольствием», — жадно сглотнув, согласился глава стражей. Уж тут я расстаралась, выставив на стол угощение. Похлебка мясная с зеленью, тушеная картошка с грибами, курочка под белым соусом, на десерт пироги с яйцом и луком и сладкие с земляничным вареньем. Еще и тонких блинов нажарила большую стопку. «Варвар Михайловна, я сейчас лопну!» — пожаловался Драконов, пододвигая поближе блинчики. «Оторваться же невозможно! Признавайтесь, еду вы тоже чарами приправили!» «Что вы! Мне в голову не пришло! А так можно?» — расплылась в довольной улыбке. «Если чары девать некуда, то можно, но слишком расточительно. Никто не станет бездумно расходовать силу, но вы у нас особенная». «Скажете тоже, обычная», — смутилась от похвалы. «Вот уж нет, Варя», — снова перешел на «ты». «Ты какая угодно, но только необычная. Один Филимон чего стоит? Кстати, что-то его не видно». «Спрятался. Сегодня чужих людей много в лавке побывало, вот и ушел, чтобы на глаза случайно не попасться. Филимоша, ты где?» — позвала дракончика, который тут же появился на кухне и бодро засеменил ко мне. В кармане я заранее припасла сладкую морковку, которую малыш тут же схрумкал, после чего поластился ко мне, получая порцию чар, и направился к Драконову, который с интересом наблюдал за нами. «Вы сегодня не закрепляли урок с поглощением?» — уточнил мужчина. «Не до того было, да и зелья закончились, нужно новые варить. На мази появился спрос, но для изготовления новой партии ингредиентов не хватило. Придется в лес идти, искать нужные травки». «Будь осторожнее, ладно? А действие все равно закреплять необходимо, пусть даже в пустую силу потом сливать. Это обоим на пользу пойдет». Перебравшись в подсобку, я раз 10 призвала чары, скидывая остатки в горшок с зеленым ростком. Он уже заметно вытянулся и окреп. Я наизусть разновидность комнатных растений знала, но природу этого росточка никак не могла определить. Впрочем, я больше радовалась тому, что у Филимона получалось с каждым разом лучше чувствовать чары и предел, когда следует остановиться. Драконов побыл еще немного, убеждаясь, что с контролем наметились явные сдвиги, и ушел, пообещав проведать на следующий день. А я занялась подготовкой сборов из того, что имелось в наличии. Что успею, сегодня измельчу и нарежу, а недостающие ингредиенты позже добавлю, как раздобуду. Пока занималась привычным делом, раздумывала над тем, что под воздействием чар даже сухой цветок пророс. А если наполнить чарами воду и полить грядки, будут ли целебные травки расти быстрее? Может, и овощи поспеют раньше срока? За проверкой дело не стало. С утра пораньше отправилась поливать огород и позвала с собой Филимона. Он с удовольствием забрал излишки, а я зарядила чарами ведерки с водой, мысленно пожелав хорошего роста растениям и богатого урожая. Затем составила список необходимых трав и собралась в лес. Мне мало того, что требовалось пополнить запасы Елизара, так еще и на свою долю насобирать. Перед уходом заглянула к Авдотье и предупредила, что до обеда буду отсутствовать. На продажу товара не осталось. Если вдруг придет кто или спросит, к завтрашнему дню новая порция будет готова. На воротах меня окликнул тот же стражник, который предупредил, чтоб далеко не заходила. А я уже ученая и не собиралась в чащу лезть. Разве что по зарубкам до болота дойти и посмотреть, не выросли там еще кое-какие ценные травки. Нагулялась я так, что ног не чувствовала и потеряла счет времени. Вернулась не к обеду, а к ужину ближе с двумя объемистыми мешками и корзинкой, набитой кореньями и ягодами. Соседка издали меня заприметила и вышла навстречу, помогая донести ношу до дома. «Ох, народу сегодня тут перебывало!» — покачала она головой. «Умаялась повторять, что товар закончился, а ты в лес пошла травы собирать. Жди завтра гостей!» «А у меня не готово ж еще ничего!» — посетовала я, представляя, сколько работы ночью предстоит. «Травки разобрать надо, рассортировать, некоторые просушить перед использованием, другие измельчить. Работы — непочатый край. Но грех жаловаться, когда дело спорится. Тут упереться нужно и хватать клиентов, чтобы не разбежались». Поблагодарив Авдотью, заперла за ней двери и потащила мешки в подсобку. А там цветочек уже листья выпустил и здоровенный бутон завязал. Того и гляди, расцветет. «Не пойму, кого ты мне напоминаешь?» — покачала я головой, осматривая вымахавшее за день растение и зеленую бочечку с мохнатыми краями. «Надо тебя на солнышко перенести», — подхватила горшок и перетащила в торговый зал, установив на подоконнику входа. Поужинав тем, что осталось со вчерашнего дня, я заварила себе бодрящего травяного отвара, в который добавила капельку чар, после чего приступила к работе. Усталость ушла, и второе дыхание открылось. Да и Филимон, верный помощник, крутился рядом и старался быть полезным изо всех сил. Разве ж с такой поддержкой можно не справиться?